Глава 18. Кориолан долго делал вид, что его семьи налог не коснется, и теперь необходимость переезда буквально вышибла из него дух. Как сказать «прощай» родимому гнезду? И заодно детству, милым сердцу воспоминаниям довоенной жизни. Эти стены не просто защищали их от внешнего мира, они также защищали легенду о богатстве семьи Сноу. Одним махом он потеряет и место жительства, и семейную историю, и свою индивидуальность. Им дали 6 недель. Кузены попытались прикинуть, что могут продать, но даже если им удастся пристроить всю мебель и памятные безделушки, этого хватит не больше, чем на пару выплат. А счета продолжат исправно приходить каждый месяц. Доходы от продажи имущества, как бы они ни были малы, понадобятся для съема нового жилья. Выселение из-за налоговых проблем следовало избежать любой ценой. Публичный позор слишком мучителен. Значит, придется переехать. «Что будем делать?» — спросил Кориолан. «Ничего, пока не закончатся голодные игры. Сосредоточься только на них и получи приз плинтов или еще хоть что-нибудь. С остальным разберусь я», — твердо сказала Тигрис. Кузина приготовила ему чашку горячего молока с кукурузным сиропом и гладила по больной голове, пока он не задремал. Кориолану снились жестокие, тревожные сны, связанные с событиями на арене. Проснулся он, как всегда, от звука гимна. «Алмаз Панема, город великий, ты блистаешь на все времена». Сможет ли мадам-бабушка распевать на съемной квартире через месяц-другой? Или будет уже не в силах поднять голос, сама не своя от унижения? Несмотря на все его насмешки над утренними концертами, Кориолану стало грустно. Одеваясь, он вспомнил, что нужно забежать в цитадель и показать доктору швы на руке. Ссадины на лице покрылись темно-красными струпьями, зато отек уменьшился. Хотя замаскировать следы маминой пудры особо не удалось, ее аромат придал юноше немного уверенности. Безнадежность их финансового положения заставила Кориолана взять предложенные кузиной жетоны. К чему экономить на проезде, если денег на налог все равно нет? В троллейбусе он с отвращением перекусил крекерами с ореховой пастой и газировкой, стараясь не вспоминать о рулетиках Ма. Внезапно Кориолану пришло в голову, что за спасение Сияна его родители могли бы дать ему в долг или даже заплатить за молчание. Однако мадам-бабушка ни за что бы не позволила брать у них деньги. Чтобы Сноу присмыкался перед плинтом? Немыслимо. Впрочем, оставалась надежда на недавно учрежденный приз. Тигрис права. В ближайшие несколько дней его будущее непременно решится. В академии 10 менторов выпили чаю и подготовились к трансляции. С каждым днем внимание к ним росло. Распорядители прислали гримершу, которая умудрилась замазать ссадины на лице Кориолана и заодно немного подрисовала ему брови. Никто не был в настроении говорить об играх, за исключением Илария Хевенсби, болтавшего о них без умолку. «Все не как у людей», — воскликнул Иларий. «Вчера я проверил свой список, и что же? Каждый трибут получал еду или хотя бы воду, потому что появлялся на арене. Кроме моей старушки Воуви, которая и носа не показывает. И где же она? Если забилась в самый дальний угол и померла, то я этого никогда не узнаю. Вдруг она давно мертва? А я сижу тут как осел и развлекаюсь с коммуникатором». Кориолан с радостью велел бы ему заткнуться и не докучать своей ерундой тем, у кого настоящие проблемы. Но вместо этого молча сел с краю, рядом с Фестом, который что-то увлеченно обсуждал с Персефоной. Счастливчик Фликермен начал с того, что перечислил оставшихся трибутов и предложил Липиду выслушать комментарии их менторов. Кориолана вызвали первым, чтобы он прокомментировал эпизод с бешенством Джессопа. Он сделал комплимент Лисистрате, которая блестяще справилась с опасной ситуацией, и поблагодарил ее за щедрость, проявленную в последние минуты жизни Джессопа. Кориолан повернулся к части зала, где сидели павшие менторы, попросил подругу встать и предложил публике устроить ей овацию. Зрители с радостью послушались, многие из них аплодировали стоя, а Лисистрата, хотя и выглядела смущенной, наверняка была довольна. Кориолан добавил, что в благодарность просто обязан сделать так, чтобы сбылось ее предсказание о победе трибута из Дистрикта 12, то есть Люси Грей. Публика и сама успела заметить, насколько умна эта девушка-трибут. Также не следует забывать, что она находилась рядом с умирающим Джессопом до самого конца. Вот пример поведения истинно капиталистской девушки. Тут зрителям было над чем задуматься, ведь победители голодных игр, несомненно, следует ценить характер и то, насколько он соответствует ценностям граждан Капитолия. Похоже, Кориолану удалось задеть публику за живое. Недаром его коммуникатор звякнул более 10 раз. Он поднял руку с браслетом на камеру и поблагодарил щедрых спонсоров. Щенок явно позавидовал, что столько внимания досталось Кориолану. Громко объявил «Пора моей ламине позавтракать!» и заказал целую кучу еды и воды. Соперничать с ним тут не мог никто, ведь кроме этого трибута на арене не было никого. «На редкость надоедливый тип», — подумал Кориолан, с радостью подметив, что новых подарков от спонсоров не последовало. Во время интервью с остальными менторами Кориолан сделал вид, что внимательно слушает, однако мыслями был далеко. Идея заявиться к старине Страбону за деньгами ни в коем случае не с целью шантажа, нет, просто дать ему возможность отблагодарить спасителя сына в денежной форме, не давала ему покоя. Заглянуть к плинтам и справиться о здоровье Сияна? Все-таки порез на ноге был серьезный. Да, пожалуй. Он просто заглянет и посмотрит, что из этого выйдет. Ио вовсю рассуждала о том, что Серк сделает с беспилотником. «Так вот, если светоизлучающие диоды не пострадали, он вполне может смастерить фонарик, и это даст ему большое преимущество ночью». Счастливчик прервал ее размышления, привлекая внимание зрителей к Риперу, который показался из-за баррикады. Ламина собрала воду, хлеб и сыр, доставленные 6 беспилотниками, и аккуратно разложила подарки спонсоров на перекладине. На появление Рипера она внимания не обратила, хотя тот направился прямиком к ней. Юноша-трибут показал на солнце, затем на ее лицо. И тут Кориолан впервые заметил, как серьезно пострадала кожа Ламины за долгие дни на открытом воздухе. Она сильно обгорела, нос начал шелушиться, босые ноги покраснели. Рипер ткнул пальцем в еду. Ламина потерла ступни и задумалась над предложением. Трибуты немного поспорили, потом кивнули друг другу. Рипер пересек арену и полез на флагшток. Достав длинный нож, он вонзил его в плотную ткань. Зрители возмущенно завопили. Пренебрежение к национальному флагу потрясло их до глубины души. По мере того, как Рипер орудовал ножом, вырезая кусок размером с небольшое одеяло, беспокойство росло. Разумеется, этого нельзя спускать ему с рук. Разумеется, он заслуживает наказания. Однако, учитывая, что участие в голодных играх и так было самым страшным наказанием, никто не знал, чем еще с ним можно поквитаться. Липид поспешил к Клеменсии и спросил, что она думает о поведении своего трибута. «Дурацкая затея. Кто теперь станет его спонсировать?» «Какая разница, ведь ты его все равно не кормишь», — не удержался щенок. «Накормлю, когда заслужит», — отрезала Клеменсия. «В любом случае, эту проблему он решил за твой счет». Щенок нахмурился. «А при чем тут я?» Клеменсия кивнула на экран, где Рипер бежал обратно к Ламине. Трибуты немного посовещались, и на счет 3 Рипер швырнул вверх скомканный кусок флага, а Ламина сбросила кусок хлеба. Флаг до перекладины не долетел, торг продолжился. После нескольких попыток Риперу удалось сделать хороший бросок, и Ламина наградила его сыром. Союз трибуты заключать не стали, однако подобный обмен их немного сблизил. Ламина развернула флаг и накрылась им с головой. Рипер прислонился к столбу и принялся за еду. Больше они не разговаривали, просто сидели и отдыхали. Но когда в дальнем конце арены показалась стая трибутов, Ламина предупредила Рипера. Тот благодарно кивнул и скрылся за баррикадой. Корал, Мизен и Теннер уселись на трибунах и жестами показали, что хотят есть. Фест, Персифона и Домиция тут же отправили им еду, и троица поделила между собой сброшенный беспилотниками хлеб, сыр и яблоки. Счастливчик принес в студию своего любимого попугая по кличке Джубили и теперь пытался уговорить его сказать «Привет, красавчик!» директору Хайботтому. Птица, унылое, облезлое существо, сидела нахохлившись и разговаривать не желала. Директор сложил руки на груди и терпеливо ждал. «Ну же, скажи! Ну давай! Привет, красавчик! Привет, красавчик!» «По-моему, он не намерен разговаривать», — заметил, наконец, директор Хайботтом. «Или же не считает меня красавчиком». «Что? Нет, просто стесняется». Счастливчик протянул ему птицу. «Хотите подержать?» Директор откинулся в кресле. «Нет». Счастливчик поднес Джубили к груди и погладил его пальцем. «Итак, директор Хайботтом, что вы думаете обо всем этом?» «О чем именно?» — осведомился директор. «Обо всем. Я про то, что творится на голодных играх». Счастливчик неопределенно помахал рукой. «Совершенно очевидно, что с этого года игры стали более интерактивными», — произнес директор Хайботтом. Счастливчик кивнул. «Интерактивными, значит? Продолжайте». «Причем с самого начала. Нет, даже раньше. Когда на арене прогремели взрывы, они не только исключили ряд участников, но и изменили ландшафт». «Изменили ландшафт, значит?» — повторил счастливчик. «Да. Теперь у нас есть баррикада, перекладина, доступ к тоннелям. Это совершенно новая арена, и на ней трибуты вынуждены вести себя по-новому», — объяснил директор. «И еще беспилотники», — вспомнил счастливчик. «Вот именно. Публика стала более активна». Директор посмотрел на ведущего в упор. «Вы, конечно, понимаете, что это означает». «Что же?» — спросил счастливчик. Директор произнес следующую фразу медленно, словно разговаривал с маленьким ребенком. «Это означает, что теперь мы все на арене». Ведущий нахмурился. Как? Я не совсем понимаю». Директор Хайботтом постучал указательным пальцем по виску. «Подумайте хорошенько». «Привет, красавчик!» — уныло пискнул Джубили. «Ага, наконец-то! Раз я вам не говорил?» — с гордостью воскликнул счастливчик. «Говорил», — признал директор. «И все же получилось неожиданно». До перерыва на обед ничего особенного не произошло. В компании Джубили счастливчик зачитал прогноз погоды по дистриктам. Птица говорить отказывалась, и ведущий принялся сюсюкать вместо нее противным голоском. «Что за погода в дистрикте 12, Джубили?» «В них буран, счастливчик». «Буран в июле, Джубили?» «Разве я сказал буран? Извини, оговорился. У них кориолан». Попав под прицел камер, Кориолан поднял большой палец. Полный бред. Обед из сэндвичей с ореховым маслом разочаровал. Тем же самым Кориолан позавтракал. Впрочем, от бесплатной еды он не отказывался никогда. Нужно поддерживать силы. По залу прокатился гул, на арене явно что-то затевалось. И он поскорее занял свое место. Может, наконец появилась Люси Грей? Ее Кориолан не увидел, зато зашевелилась стая трибутов. Утреннюю лень сменила кипучая деятельность. Троица зашагала по арене прямо к перекладине, на которой расположилась Ламина. Сначала девушка не обратила на них внимания, и Теннер ударил клинком по столбу. Она села, смерила их оценивающим взглядом и, похоже, почувствовала опасность, потому что вытащила из-за пояса топор и нож. Коротко обсудив ситуацию, трибуты из Дистрикта 4 отдали свои трезубцы Теннеру и разделились. Корал с Мизеном выбрали каждый по металлическому столбу, который поддерживали перекладину, Теннер встал прямо под ламиной с оружием в руках. Зажав зубами рукоятки ножей, союзники коротко кивнули друг другу и полезли наверх. Фест заёрзал в кресле. «Погнали! Им туда ни за что не залезть!» — заволновался щенок. «Их учили работать на кораблях. Наверняка они умеют лазить по верёвкам», — заметила Персефона. «Точнее, по реям», — кивнул Фест. «Да понял я, понял. Мой отец всё-таки полководец», — напомнил щенок. «Верёвки — это совсем не то. Столбы больше похожи на деревья». Щенок успел всех так достать, что даже менторы без трибутов с удовольствием включились в пикировку. «А как насчёт мачт?» — поинтересовалась Випсания. «Или флагштоков», — влез Урбан. «Им туда не взобраться», — заявил щенок. Хотя паре из Дистрикта 4 не хватало плавности ламины, они успешно лезли всё выше и выше. Теннер их направлял и велел Корал подождать, когда Мизен чуть отстал. «Смотрите, они хотят добраться до верха одновременно», — воскликнула Ио. «Сперва ей придётся выбрать противника и сразиться с ним, а тем временем второй трибут взберётся на перекладину». «В таком случае ламина может убить любого и спуститься», — заявил щенок. «Внизу поджидает Теннер», — напомнил Кориолан. «Да сам знаю!» — вскричал щенок. «Чего вы ко мне пристали? У них нет бешенства, и простые штуки вроде воды тут не помогут». «Тебе бы трюк с водой и в голову не пришел», — поддел его Фест. «Еще как пришел бы!» — огрызнулся щенок. «Ни звука! Всем молчать!» Воцарилось молчание. Зрители внимательно следили, как Корал с Мизеном приближаются к самому верху. Ламина завертела головой, выбирая противника. Наконец она направилась к Корал. «Нет, иди к юноше!» — воскликнул щенок, вскакивая с места. «Ну вот, теперь ей придется биться с ним на самом верху!» «Я бы сделала то же самое. Вряд ли стоит встречаться на узкой перекладине с той девчонкой», — заметила Домиция, и остальные менторы одобрительно загудели. «Разве?» — щенок задумался. «Ну, может, ты и права». Ламина метнулась к концу перекладины и без колебаний опустила топор на голову Корал, но промазала и лишь отхватила клок волос. Корал ненамного съехала вниз по столбу. Ламина замахала оружием, пытаясь её достать. Тем временем Мизин взобрался на перекладину и протянул руку за трезубцем. Однако Теннер сплоховал. Тот пролетел 2/3 расстояния и упал на землю. Ламина в последний раз рубанула топором в воздухе и стремительно бросилась к Мизену. По части ловкости юноши Трибуту было до неё далеко. Он сделал всего пару неуверенных шажков, она же передвигалась по балке и совершенно свободно. Мизен присел на корточки и протянул руку. Теннер бросил трезубец во второй раз, уже повыше. Тот отскочил от перекладины и снова упал. Мизен едва успел выпрямиться, и тут ламина повернула топор плашмя и нанесла удар сбоку в колено. В результате оба потеряли равновесие. Ламине удалось удержаться, обхватив перекладину ногами, а Мизен сорвался, уронил нож и едва успел ухватиться рукой. Боевой клич Корал, добравшийся до верха, долетел даже до немногочисленных микрофонов на арене. Теннер кинулся к её столбу и умудрился метнуть трезубец аккурат ей в руки. Лёгкость, с какой девушка выхватила оружие буквально из воздуха, вызвала восхищённые возгласы капиталистской публики. Ламина смерила Мизена взглядом, но тот был слишком беспомощен, чтобы представлять непосредственную угрозу. Поэтому она повернулась к Корал и стала ждать нападения. Одна девушка лучше держала равновесие, оружие другой имело большую зону досягаемости. Ламина блокировала топором несколько ударов, потом Корал крутанула трезубец, делая отвлекающий манёвр, и воткнула его сопернице в живот. Выдернув оружие, девушка-трибут тут же отступила, на всякий случай прикрываясь ножом. Перестраховывалась она зря. Ламина рухнула вниз и умерла от удара о землю. «Нет!» — вскричал щенок, и его возглас эхом разнёсся по Хевенсби-холлу. Щенок долго стоял истуканом, потом схватил своё кресло и покинул помост для менторов, проигнорировав протянутый липидом микрофон. С грохотом поставив кресло рядом с Ливией, щенок помчался к выходу, изо всех сил пытаясь не разреветься. Корал подошла к Мизену. Кориолану пришло в голову, что она собирается его столкнуть вслед за ламиной. Вместо этого Корл присела на перекладину, обхватила ее ногами для устойчивости и помогла союзнику хватиться за опору обеими руками. Топор повредил ему колено, хотя пока было неясно, насколько серьезно. Юноша Трибут сполз вниз, Корл последовала за ним и подняла второй трезубец, который не добросил Теннер. Мизен прислонился к столбу, ощупывая ногу. Исполнив над телом ламины победный танец, Теннер подошел к ним. Мизен усмехнулся и поднял ладони, чтобы тот хлопнул по ним двумя руками. Едва Теннер это сделал, как Корл вонзила второй трезубец ему в спину. Теннер упал прямо на Мизена, и тот, держась за стол, подтолкнул его в сторону. Теннер повернулся кругом, тщетно пытаясь избавиться от трезубца, но колючие лезвия сидели глубоко. Он рухнул на колени с обиженным видом, вероятно, не особо удивившись предательству союзников, и упал ничком. Мизен прикончил его ножом, перерезав горло. Затем сел, прислонившись спиной к столбу. Корл оторвала кусок от флага ламины и занялась перевязкой. В студии лицо счастливчика вытянулось, выражая крайнее изумление. «Вы все видели то же, что и я?» Домиция тихо собирала вещи, удрученно поджав губы. Зато в протянутый липидом микрофон заговорила спокойно и отстраненно. «Неожиданно. Я думала, Теннер может выиграть. Вероятно, ему удалось бы стать победителем, если бы не предательство союзников. Хороший урок для всех нас. Смотри, кому доверяешь». «И на арене, и вне ее», — сочувственно покивал Липид. «Везде», — согласилась Домиция. «Знаете, Теннер был очень добродушным юношей, и Дистрикт 4 этим воспользовался». Она печально посмотрела на Феста с Персефоной, словно это могло на них плохо отразиться. И Липид неодобрительно подсокал языком. «Благодаря менторству в голодных играх я многому научилась. Я дорожу приобретенным опытом и желаю всего наилучшего оставшимся менторам». «Отлично сказано, Домиция. Думаю, ты только что показала своим собратьям-менторам, как надо проигрывать с честью», — воскликнул Липид. «Счастливчик?» На экране возник счастливчик, который пытался крекером сманить Джубили с люстры. «Чего тебе? Разве ты не должен поговорить со вторым? Как там его? Сыном полководца?» «Он отказался от комментариев», — вздохнул Липид. «Давайте-ка вернемся к нашему шоу», — объявил счастливчик. Однако шоу подошло к концу. Корл закончила перевязывать колено юноши Трибута и собрала трезубцы, выдернув их из тел жертв. Мизен в сопровождении союзницы неспешно захромал по полю, и оба скрылись в облюбованном ими тоннеле. Подошла Сатирия и велела менторам переставить кресло в два аккуратных ряда по четыре места. Ио, Урбан, Клеменсия и Випсания сели впереди. Кориолан, Фест, Персефона и Иларий — сзади. Игра в музыкальные стулья продолжалась. Джубили не вынес унизительной роли марионетки и напрочь отказался слезать с люстры. Поэтому счастливчик насел на репортеров в Хевенсби-Холле и снаружи арены, где толпа зрителей разделилась на команды, поддерживая полюбившихся трибутов. Команда Люси Грей состояла из молодежи и стариков, мужчин, женщин и даже нескольких безгласых. Впрочем, те вряд ли считались. Болельщики прихватили их с собой держать плакаты. Кориолану хотелось, чтобы Люси Грей увидела, как много людей ее любят. Ему хотелось, чтобы она знала, как он ее защищает. Кориолан стал более активным, постоянно подзывал к себе Липида, если на арене ничего не происходило, и превозносил Люси Грей до небес. В результате подарки от спонсоров достигли рекордного показателя, и он смог бы ее кормить по меньшей мере неделю. Теперь оставалось только смотреть и ждать. Трич выбрался из укрытия, чтобы забрать топор ламины и получить от Випсани еду. Тесли подобрала еще один упавший беспилотник и еду от Урбана. До самого вечера не произошло практически ничего, пока на арену не вышел Рипер, протирая сонные глаза. Глядя на заколотых Теннера и особенно ламину, он явно не мог понять, что с ними случилось. Походив кругами под перекладиной, он поднял тело девушки и отнес туда, где лежали Бобин и Марк. Затем оттащил к ним Теннера. В течение следующего часа он отнес в импровизированный морг дил и соль. И только Джессоп остался лежать в стороне. Вероятно, Риппер боялся заразиться бешенством. Аккуратно разложив тела в ряд, юноша Трибут смахнул вьющихся над ними мух. Немного подумав, он пошел и отрезал еще один кусок от флага, прикрыл трупы и вызвал очередную волну негодования среди зрителей. Риппер встряхнул ткань ламины, обвязал вокруг плеч на манер плаща и начал медленно кружиться, глядя через плечо, как та развивается. Затем побежал, раскинув руки, и флаг струился за ним в лучах предзакатного солнца. Устав от дневных хлопот, Риппер забрался на трибуны и стал ждать. «Клемми, ну покорми же его, наконец!» — не выдержал Фест. «Не лезь не в свое дело!» — отрезала Клементия. «У тебя сердца нет!» — воскликнул Фест. «Я хороший менеджер. Учтите, голодные игры могут затянуться». Кориолан подумал, что ее стоит пригласить в цитадель, когда он пойдет показать доктору швы. Компания ему не повредит, а Клемми сможет пообщаться со своими любимыми гадюками. В 5 часов всех учеников отпустили по домам. Оставшиеся менторы пошли ужинать тушеной говядиной и пирогом. Кориолан не особо скучал по домиции и уж точно не по щенку. Однако они служили неплохим буфером между ним и личностями вроде Клеменсии, Випсании и Урбана. Даже и Ларри со своими жалкими рассказами о величии семейства Хевенсби начал его напрягать. Когда Сатирия в 8 вечера разрешила ему идти, Кориолан сразу направился к выходу, надеясь, что показать швы доктору еще не поздно. Солдаты в цитадели его узнали, заглянули в сумку с учебниками и пустили внутрь без сопровождения. Кориолан немного поплутал, потом просидел в клинике целых 30 минут, ожидая доктора. Она проверила его жизненные показатели, осмотрела швы, которые успешно заживали, и велела ждать. Лаборатория буквально бурлила. Раздавались быстрые шаги, громкие голоса и нетерпеливые команды. Кориолан напряженно прислушивался, но так и не понял, что происходит. Несколько раз упоминались арены и голодные игры, и он принялся гадать, какая между всем этим связь. Наконец пришла доктор Гал и тоже взглянула на его швы. «Еще 2 дня», — с уверенностью заявила она. «Скажите мне, мистер Сноу, вы знали Гая Брина?» «Знал», — переспросил Кориолан, сразу обратив внимание на прошедшее время. «Да, мы ведь учимся в одном классе. Кажется, на арене он потерял обе ноги. С ним все хорошо?» «Умер из-за осложнений», — сообщила доктор Гал. «Не может быть! Гай мертв. Гай Брин. Недавно он рассказал Кориолану шутку про то, сколько повстанцев понадобится, чтобы завязать шнурок. А я даже ни разу не навестил его в больнице. Когда похороны?» «Сейчас планируем. Пока не сделаем официальное заявление, держи все в тайне», — предупредила она. «Хотя бы один из вас должен сказать Липиду что-нибудь осмысленное. Я верю, ты справишься». «Да, конечно. Объявлять о наших потерях во время игр не стоит. Это воспримут как победу повстанцев», — проговорил Кориолан. «Именно. Будь уверен, просто так им это с рук не сойдет. Кстати, идею мне подала твоя девушка. Если она победит, мы непременно обменяемся опытом. Также я помню, что ты должен мне эссе». Доктор Гал ушла, задернув за собой штору. Кориолан застегнул рубашку и взял сумку. О чем же ему писать? О хаосе? О контроле? О договоре? Вероятно, обо всем понемногу. Подойдя к лифту, он наткнулся на 2 лаборанток, которые пытались задвинуть в кабину громоздкую тележку. На ней стоял террариум со змеями, которые покусали Клеменсию. «Так она велела принести термостат или нет?» — спросила одна у другой. «Вроде бы нет», — ответила вторая. «Хотя лучше проверить, если напортачим, взбесится». Тут лаборантка заметила Кориолана. «Извините, нам нужно обратно». «Без проблем», — ответил он и отступил в сторону, чтобы девушки могли вывести террариум. Двери лифта закрылись, кабина поехала вверх. «Ой, простите», — воскликнула вторая лаборантка. «Без проблем», — повторил Кориолан. Однако начал подозревать неладное. Он вспомнил про суматоху в лаборатории, про упоминание игр, про туманное обещание доктора Гал не оставить смерть Гая безнаказанной. «А куда вы везете этих змей?» — поинтересовался он самым невинным видом. «В другую лабораторию», — ответила девушка, многозначительно посмотрев на коллегу. «Пойдем, термостат придется снести вдвоем». И они удалились, оставив Кориолана с террариумом у лифта. «Кстати, идею мне подала твоя девушка». Люси Грей. Ее участие в голодных играх началось с того, что она сунула дочке мэра за шиворот змею. «Если она победит, мы непременно обменяемся опытом». «Каким опытом? Как использовать змей в качестве оружия?» Кориолан уставился на извивающихся рептилий, представляя их на арене. «Что они будут делать? Прятаться? Охотиться? Нападать?» Их поведение непредсказуемо, поскольку генетически они были созданы для особых нужд лично доктором Гал. Кориолан вспомнил последнюю встречу с Люси Грей и в груди защемило. Он держал девушку за руку, обещал, что вместе они победят. Увы, защитить ее от твари из этого террариума он мог не больше, чем от трезубцев и мечей на арене. От вооруженных трибутов хотя бы можно спрятаться. Кориолан подозревал, что змеи ринутся прямо к тоннелям. Темнота ничуть не ухудшит их обоняние. Они не узнают запаха Люси Грей, как не узнали запаха Клеменсии. Люси Грей закричит и упадет на землю. Губы ее посинеют, потом побледнеют. Ярко-малиновый, голубой и желтый гной потечет на радужное платье с оборками. Точно. Вот что напомнили ему змеи, когда Кориолан увидел их в первый раз. Их цвета сочетались с радужным платьем девушки. Видимо, так ей и суждено погибнуть. Не ведая, что творит, Кориолан вынул из кармана носовой платок, скомканный в аккуратный шарик, как заготовка для фокуса, который любит показывать счастливчик. Он подошел к террариуму, стараясь держаться спиной к камере наблюдения. Положил обе руки на крышку и наклонился, словно решил полюбоваться змеями. А потом уронил платок внутрь и смотрел, как тот исчезает среди радужных тел.